Глава 16. Артиллеристы. Курин дал приказ. «Все сражения начинаются утром», — подумал Витька. При Бородино первая пушка выстрелила в 5:50 утра, а через четверть часа канонада гремела по всему фронту. А эти не торопятся. Уже 7 утра, а вооруженные крестьяне только собираются на большом выгоне за околицей Селовохна. Мужики расступались, давая дорогу лошадям. Шарахались от мотоцикла, с почтением взирали на прицепленную к Днепру гаубицу. Витька встал, держась за плечо Анисимыча. Заколышащийся щетиной пик, кос, дубин. На телеге стоял высокий, с окладистой бородой человек. Вокруг плотной толпой сбились мужики, суровые, с ружьями, саблями, пистолетами. «Сам Курин!» — объяснил казак. «А эти рядом с ним, дружки явонные, отчаянный народишко, чисто разбойники!» Курин поднял руку. Гомон толпы стал стихать. Витька ожидал, что голос у него будет зычный, низкий, как и полагается народному герою. Но Курин заговорил высоким, срывающимся тенором. «Любезные друзья, постараемся за Отечество свое и за дом Пресвятые Богородицы. Неприятель грозит наше селение предать огню, а нас в плен побрать, из живых кожи поснимать, за то, что мы ему неоднократно упорствовали сражением». В ответ с церквушки задребезжал колокол. Мужики вокруг крестились, опускались на колени. «Сегодня ж покров Пресвятой Богородицы!» Анисим привстал на сиденье и трижды обмахнулся крестным знамением. «Оно и хорошо! В такой день и драться веселей, и помирать легче!» Курина на телеге сменил тощий попик в обтрепанном подряснике и с колпаком с куфейкой на плешивой голове. Когда он заговорил, на колени опустились все до единого мужики. Витька неуверенно огляделся. Казаки с павлоградцами и стуканами сидели в седлах, обнажив головы. Мальчик сдернул бескозырку и тут только заметил Мишку. С непокрытой головой, в ментике, с саблей в блестящих ножнах, свисающей с пояса. Рыжая кобыла щеголяла новым вольтрапом, зеленым с красной каймой и вензелем, буква А и римская единица. Витька усмехнулся. «Где это приятель успел раздобыть павлоградскую амуницию?» Мишка покосился на соседа в строю, гусарского вахмистра, сделал, подражая тому, торжественную физиономию, перекрестился и подмигнул, поймав на себе Витькин взгляд. А попик выводил. «Скорый помощничи всех усердно к тебе прибегающих! Святый благоверный великий княже Александре! Ты в житии твоем ревнитель и защитник православной веры был еси, и нас в ней твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди! Ты, победив полки супостата, от пределов российских отогнал!» «Ради наживы сражаются, говорите!» Горло у Витьки перехватило от гнева. Урядника понять можно. У казаков с крестьянами всегда не лады. Но зачем историку, ученому повторять весь этот вздор? Конечно, на войне всякое бывает. И грабежи, и мародерство, и всякие зверства. И предатели находились вроде купца Лариона Смирнова. Но чтобы всему народу приписывать низкие корыстные побуждения... «Сие молитва святому благоверному князю Александру Невскому!» Непонятно растолковал Анисимыч. «Крестьянам безмолебно не можно. Люди они не воинские. Как живот свой положить? А так пропели молебен с акафистом, простились друг с другом и с помощью Божию приуготовились». Витька слушал и удивлялся. Анисимыч, раньше разъяснявший артиллерийскую науку исключительно по-матерному, заговорил, как тот попик, что читал с телеги молитву. И не он один. За все утро мальчик не слышал от казаков ни единого бранного слова. Гусарского вахмистра, прищемившего ладонь пряжкой и в сердцах пустившего треклятую железяку по матери, пристыдили. «Негоже, Семен Васильевич, в такой-то день сквернословить! Не токмо тело в чистое перед смертным боем обрежают, душу тож надобно в чистоте блюсти!» Кавалерийский отряд, 40 сабель под командой штаб-ротмистра Богданского, затаился в рощице. За речкой, за торчащими то там, то сям стажками, высилась колокольня села Вохна. В селе осталось с полсотни мужиков. Все безоружные. Воинские орудия попрятаны по амбарам и сеновалам. Задумка Курина не отличалась особой сложностью. Неприятеля следовало пропустить в село и обрушиться на него с двух сторон. Для этого конные под началом Егора Стулова отошли за речку Вохна. в деревню Меленки, а пешие Ивана Чушкина укрылись в лесистом Юдинском овражке. Им передали приказание без команды сражения не начинать, сидеть тихо, ждать. Однако начальник французского авангарда оказался не так прост. Заняв 2 часа пополудни деревеньку Грибова, он выслал к селу Вохна 2 эскадрона. Первый встал на околице, второй вместе с обозными телегами зашел в село, и командир через переводчика потребовал старосту. На зов вышел сам Курин. Разговор не затянулся. Француз стал требовать муки, круп, овса. Обещал щедро заплатить. Курин же, прикинув численность гостей, приободрился. 500 кавалеристов в селе, да еще столько же на околице. О чем тут говорить, когда в засаде, помимо 40 сабель ротмистра Богданского, еще 5 с лишком тысяч. Французов повязали, лишь 2 десятка сумели отмахаться саблями от коз и прорвались к своим. Куринцы кинулись потрошить телеги, а со стороны реки, наперерез отступающим, уже неслись с визгом и улюлюканьем стуловцы. От неминуемого плена французов спасла пехота, выдвинувшаяся из Грибова. Крестьянская конница откатилась назад. Курин же, увидав свою ошибку, стал спешно выстраивать рати. Численный перевес был на стороне крестьян, но с левого фланга уже выкатывались орудийные запряжки, а дальше разворачивалась шеренга конных егерей. Разозленные потерями, из попавшего в засаду эскадрона ушли едва 2 дюжины. Французы собирались атаковать вдоль дороги, опрокинуть мужицкую пехоту и войти в село. Но сначала следовало поприветствовать лапотные дружины картечью. Командир батареи не сомневался, что после первого же залпа противник кинется в рассыпную. И тогда начнется самое страшное для пеших в чистом поле – рубка бегущих. Вюртембергцы – отменные рубаки, а кавалерийская сабля образца 1803 года рассекает тело от ключицы до пояса. Остается лишь гадать, почему французский полковник не позаботился о фланговом охранении. Может, дело в том, что раньше стычки с куринцами происходили в деревнях, в засадах и ни разу в чистом поле. А вернее всего, он попросту презирал противника, этих пейзан с вилами и дубинами, и не счел нужным принимать обычные меры предосторожности, за что и поплатился. Штаб-ротмистр приподнялся на стременах. «Пора! Трубач! Марш-марш! Орудие вперед!» Днепр рванул с места. За ним тяжело катилась гаубица. Позади, шагах в 20, галопом шли кавалеристы Богданского. Витька видел только прыгающую вверх-вниз стерню, клубы дыма, застилающие неприятельскую батарею, огневые столбы, то и дело выкидывающиеся из жерл, суетящиеся синие фигурки. 300 метров, 200, кавалерия отстала. Скрылась в рощице, и Мишка скрылся вместе с ними. 150 метров, 100, неужели не заметит? Анисимыч хлопнул Леху по плечу. Пора. Тот резко вывернул руль. Витька кубарем слетел с коляски, а казак уже стаскивал на землю плетеный короб с самодельными картечами. «Что стоишь?» – прохрипел он. «Давай, берись, твою не туды!» И выдал такой загиб, что Витька только рот разинул. Куда подевалась недавняя благость? Номера, ухнув, приподняли хобот. Леха подал Днепр назад, соскочил и, оскальзываясь на траве, кинулся к гаубице, на ходу щелкая зажигалкой. Фитиль никак не хотел разгораться, и Леха то дул изо всех сил, то принимался размахивать пыльником, раздувая едва тлеющую искру. Анисимыч присел у орудия, провернул горизонтальный винт, прищурился. «Пали!» Номера отскочили. Лёшка, сделав отчаянное лицо, вжал огонь в затравку. Ударило так, что уши у Витьки заложило. В глазах поплыли разноцветные круги. Орудие отскочило назад, выбросив столб вонючего дыма. «Накати!» Номера навалились на колеса, возвращая гаубицу на место. «Банить!» Дымная пелена поредела, открыв цель — французскую батарею. Граната лопнула с большим недолетом. У крайней пушки засуетилась прислуга, разворачивая орудие навстречу опасности. «Да банить же! Тудыть тебя! Шо разявился, стервь?» Витька неумело сунул щетку банника в ведро. Ствольный канал у гаубицы ступенчатый. Сначала надо пробанить мокрой щеткой узкую комору, предназначенную для порохового заряда, и только потом сам ствол. Схалтурить тут нельзя. Оставишь в стволе тлеющие обрывки картуза, не потушишь недогоревшие порошинки, и порох вспыхнет, едва оказавшись в жерле. Заряд! Второй номер особым совком на длинной ручке запихал в камеру картуз. Прибей, пыжа! Третий номер, неловко орудуя прибойником, заколотил туго скрученный комок пакли. Бомбу! Первый номер, пыхтя от натуги, поднес снаряд. Круглую гранату, притянутую крест-накрест жестяными полосками к деревянному поддону шпигелю. Анисимов сорвал с запальной трубки холщовый мешочек. Присыпал пороховой мякотью, не дожидаясь, когда снаряд вложит в ствол, припал к орудию. Винт заскрипел, сдвигая клин под казенной частью. Ствол чуть дрогнул. На батарее бухнуло. Над головами провизжало ядро. «Пронесло! Пали!» На этот раз Витька догадался зажать уши ладонями и мог наблюдать, как черный мячик вылетел из ствола гаубицы. Пролетел, волоча за собой струйку дыма, шлепнулся в шагах трех от зарядного ящика и лопнул. Пару секунд ничего не происходило. Потом громыхнуло. На батарее вспух огненный пузырь. Прислугу крайней пушки смахнуло, будто кегли. Над дымной тучей разлетались, медленно вращаясь, какие-то клочья, доски, тележные колеса. Из пыли выскочили две лошади и понеслись прочь, волоча на обрывках постромок разбитый передок. «Самый раз растудить их!» — в восторге заорал Анисимыч. «Напрямки в зарядный ящик! А ну, ребята, подкинем из шоу угольков Бонапартию!» Витька не помнил, как расстреляли оставшиеся бомбы, как били картечами по разбегающимся французским артиллеристам. В памяти отпечаталась пугающе ровная шеренга всадников в гребнистых касках, строящихся для атаки. Крик заряжающего «Энто последнее, боли нетути!» и напряженное, побелевшее лицо Анисимыча, припавшего к казеннику. Громыхнуло, казак замахал руками, и мальчик едва успел увернуться от колеса. Гаубица запрыгала на отвозе за Днепром. Витька кинулся вслед, спиной ощущая накатывающихся конных егерей, а из леса навстречу им уже вылетали казаки с павлоградцами. Урядник Хряпин визжал татарином. Клинок над его головой размылся в туманный диск. Лица гусар горели азартом. Сабли вытянуты по уставу вперед, на уровне плеча. И Мишка верхом, на летящий бешеным карьером рыжий. «Куда, придурок? Спятил!» Вюртембержцы не принимали встречного боя. Заворачивали, уходили прочь, настегивая взмыленных лошадей. Витька опустился в траву, ноги не держали. Сбоку набежал Леха, тряс за плечи, кричал что-то восторженное. Анисимыч начальственно гудел, будто сквозь слой ваты. Кто-то посадил Витьку на коляску, и Днепр запрыгал по кочкам. В голове, мохнатой ночной бабочкой, билась одна единственная мысль. «Жив! Жив! Жив!»